Драгоценные братья, сестры, друзья, приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Христос продолжает говорить о последнем времени, и в его словах видно не угроза, а видно предупреждение, забота с любовью, чтобы мы были готовы, чтобы мы не были застаны врасплох. И он продолжает говорить в Евангелии от Марка, 13 главе, о последнем времени и приводит пример смоковницы. Давайте прочитаем 13 глава Евангелия от Марка с 28 стиха по 33. Евангелие от Марка, 13 глава, с 28 по 33. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род этот, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Итак, Христос приводит в пример смоковницу. Смоковница – это одна из немногих деревьев в том месте, которое скидывало листья осенью, и в начале лета они опять появлялись. Осенью скидывало, зимой это было безжизненное дерево, хрупкие, ломкие веточки. Летом, к началу лета, или же так вот, приближение лета, по этим стволу начинала бежать вода, ветки становились более мягкие, менее хрупкие, начинали наклевываться листья. И вот Христос приводит этот пример. Да, вот когда видите вот смоковницу, то есть он приходит к нам как к разумным и говорит, вот когда видите, что смоковница уже близко, да, вот начинает распускаться, знаете, что лето, вы уже знаете. И здесь Христос тоже говорит, так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Христос начал эту 13 главу с того, что когда ученики сказали, посмотри, какие здания, он сказал, все это величие разрушится. Потом ученики спрашивают, какие признаки, скажи нам, когда все это будет. Но он не начал об этом говорить. Он начал говорить о том, что берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, чтобы никто не увлек вас другим учением, может быть, кто-то провозгласит себя Христом, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И в другом тексте написано, что прельстить, если возможно, избранных. То есть все могут подпасть по это прельщение. И он говорит, берегитесь. И мы знаем, что Адам и Ева, ну вот, к сожалению, они послушались некогда, да, и прельстились к сатане, к его словам. Потом он говорит, смотрите за собой. 9 стих, 13 говорит, смотрите за собой, ибо вас будут предавать в синагоге, там, в судилище, вы смотрите за собой, чтобы не было порицания, да. И третье такое наставление он оставляет. Когда же вас поведут, не обдумывайте, что сказать. В этих во всех наставлениях мы видим любовь его. Да? Чтобы мы были сохранны, чтобы мы не прельстились, чтобы смотрели за собою и не обдумывали, что сказать. Тот залог, который Бог оставил нам, Духа Святого, он будет говорить в тот момент, когда нас поведут предавать. И он будет говорить то, что Бог вложит, да, чтобы свидетельствовать о Христе. И он заканчивает тем, что претерпевший до конца спасется. И дальше Христос говорит о приближении, да, о том, когда признаки приближения, он говорит, первое, что мерзость запустения в храме. Да? Мерзость запустения. Второе, он говорит, великая скорбь. И третье, хаос в мире. Да, когда и звезды спадут, и солнце не даст света, и луна померкнет. Вот он, хаос. И вот это вот и есть приближение, вот это сбывающееся приближение Дня Господня. Ну, как, даже когда вот это мы будем все видеть, это не значит, что вот сейчас и придет, да. У Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. У него другое измерение времени, поэтому он предупреждает. И в этом тексте мы видим, что Христос говорит, род этот, не пройдет род этот, как все это будет. Это говорится не об учениках, которые вот не их род, да, а именно род человеческий. Да. У Бога опять еще раз другое измерение времени. И он говорит, что вот этот род пока не пройдет, этот род человечества на земле, да, как все это будет, как все это свершится. И говорит, что одни том никто не знает. Ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Только Бог знает это время. Почему от нас сокрыто это время? Ну, это опять же для нас. Если бы мы знали, в который час придет Господь, скажите, как бы мы жили? Ответьте сами себе. Знаете, мы могли бы расхолодиться и жить. Ну, я же знаю день, когда. Ну, все, к тому дню я приготовлюсь, а сейчас я буду жить как? И Христос, вот эта забота, чтобы мы постоянно были в тесном общении с Господом, чтобы наши сердца были прилеплены к Нему, чтобы мы бодрствовали. Он говорит, смотрите, то есть смотрите за временами, смотрите за собою, бодрствуйте, то есть будьте на страже. Прогонять сон, бодрствовать значит, прогонять сон, стоять на страже, высматривать, бодрствовать, призывает к постоянной бдительности. Вот Христос в этих словах, в этом слове «бодрствуйте», Он говорит, постоянно будьте на страже, постоянно будьте начеку, смотрите за собою, не быть соблазном, чтобы ходить в чистоте, в истине, в святости, в Слове Божьем жить. Да? И Он говорит, молитесь, постоянно пребывайте в молитве, в общении с Господом, в открытии своего сердца, своих желаний, своих горестей, переживаний. Все открывайте Богу. Да? Искушениях открывайте. Будьте открыты к Господу. Ну, вот мы видим, что в тексте Писания Христос, ученики только подумали, а Он же знает. Фарисеи там, мытари думают, приходят как бы подловить, а Он знает. Понимаете, Он знает наши сердца. Если мы друг у друга не видим, что там в сердце, то Бог знает все. Поэтому, если мы что-то пытаемся не договорить, ну, мы просто напрасно это делаем. Лучше чисто, открыто сказать. Даже если где-то у меня там что-то, какие-то корыстные цели, лучше открыто сказать, чем подойти и не договорить. Это получится как с лукавством, с хитростью подойти к Господу. Да сохранит нас от этого Господь. Да, и Он говорит, бодрствуйте, потому что не знаете, когда наступит это время. Бодрствуйте. Да благословит вас Господь, нас Господь благословит. Бодрствовать, молиться и смотреть за временами, смотреть за Самою. Ему за все слава. Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.